Глава 17. Что происходило весной? Наконец пришла весна, такая притягательная для всех и молодых, и старых. Только-только наступили первые весенние дни, а король уже скакал по расцветающей долине к замку проведать свою маленькую дочь. Он провел зиму, объезжая свои владения. У него было не в обычае засиживаться подолгу на одном месте, не отдавая предпочтения ни большим городам, ни маленьким деревушкам. Король переезжал с места на место, чтобы все подданные могли увидеть его. Где бы он ни появлялся, он ставил самых лучших и способных людей на государственную службу. И если оказывалось, что выбранный человек не оправдывал ожиданий, нечестен или несправедлив, тут же находил ему замену. Итак, вы понимаете, что только забота о стране и о подданных задерживала короля так долго вдали от принцесс. Вы можете спросить, почему же он не брал ее с собой? На это было много причин. Я подозреваю, что в первую очередь запрет исходил от королевы бабушки. И вот снова послышались звуки рога. И снова Айрин встречала отца у ворот, а король-отец ехал к ней навстречу на белом скакуне. Когда они остались одни, она решилась задать свой вопрос. «Папа, скажи, откуда у меня это хорошенькое колечко? Я не помню». Король взглянул на кольцо. Странная улыбка, словно солнечный луч осветила его лицо, и в ответ, подобно лунному отражению, появилась вопросительная улыбка на лице Айрин. «Оно когда-то принадлежало твоей матери», — ответил он. «А почему она его отдала?» «Оно ей теперь не нужно», — сказал король, помрачнев. «Почему?» «Потому что она там, где делаются все такие кольца». «А когда я ее увижу?» — спросила принцесса. «Еще не скоро», — проговорил король, и на глазах его выступили слезы. Айрин не помнила свою мать и не знала, чем вызваны эти слезы, но она обвела руками его шею и поцеловала, не задавая больше вопросов.